Само ружье я изготовил и собрал в общей сложности часов за 20, то есть за пару дней, благо трубы нужного диаметра и весь остальной металл нашлись на металлобазе. Стоит отметить, что многие детали я изготовил из прочных и легких титановых сплавов, главное, чтобы сильно не нагревались во время стрельбы, ибо при всех своих достоинствах этот металл не выдерживает высоких температур и, будучи нагретым до красного каления, при контакте с атмосферным кислородом буквально на глазах теряет металлический блеск и превращается в серую труху. Прошу прощения, вновь увлекся мало кому интересными технологическими подробностями. После того, как ружье было практически готово и собрано, еще одну рабочую смену проработал над изготовлением глушителя, по совместительству дульного тормоза. На этом также подробно останавливаться не стану, ибо, кому интересно, все, что касается описания подобных устройств, могут найти на сайтах, посвященных тематике стрелкового оружия. Отмечу лишь, что в результате получилась толстая труба длиной 400 мм, довольно тяжелая, хоть изготовлена из алюминиевого сплава. Поскольку стрелять мне придется вовсе не по немецким тиграм и пантерам с расстояния километра, а всего лишь по объектам биологического происхождения метров максимум сотни, ничтоже сумняшися, укоротил ствол винтовки с 1400 мм до 800. Получился эдакий ПТР-обрез. С балдой глушителем на стволе агрегат выглядел вполне солидно. Поскольку стрелять предполагалось из положения стоя, изготовлением сошек заморачиваться посчитал лишним. С прицельным приспособлением также мудрить не стал, ограничился механическим прицелом со стандартной ствольной мушкой, защищенной металлическим намушником. Ну все, хватит рассусоливать на темы ТТХ, теперь пора переходить к полевым испытаниям моей вундервафли. Ну это совсем нашим удовольствием, ибо пострелять, в крови всякого уважающего себя мужика, особливо в прошлом военного, углубившись в соседний лес на достаточное расстояние, закрепил винтовку на пеньке посредством изготовленных походя специальных приспособлений, наведя на растущий обособленно метрах в 50 раскидистый дуб и загнал патрон в патронник, привязал к спусковому крючку веревку достаточной длины и, укрывшись за толстым деревом, дернул. «Пэ-ша-ша-шик», — сказала ружье. Похоже, пуля даже ствол не покинула. Подбежал, проверил. Не покинула, застряла где-то посредине ствола. Порох то ли отсырел, то ли испортился за истекшие полвека. Все-таки срок немалый. Пришлось выталкивать застрявшую пулю шомполом. Второй выстрел оказался немногим лучше первого. Пуля все-таки покинула ствол, но пролетев пару десятков метров шлепнулась на землю. Третья попытка даже к такому результату не привела, поскольку на этот раз подвел не порох, а капсюль. Мда, трабла, однако. Надо думать. Пока возвращался из лесу, шарики с роликами в голове прокрутились. Впрочем, особых озарений не было. Все до банальности просто. Необходимо поменять порох в патроне, и же с ним капсюль. Насколько мне было известно, порох, хоть и дымарь, имелся в свободной продаже в специализированном охотничьем магазине. Оружие мне запросто так никто не продаст, лишь после муторных процедур с медициной и полицией. От первой нужна справка об умственной полноценности и отсутствии пристрастия ко всяким веществам, расширяющим пределы человеческого сознания. От вторых, собственно, сама справка, на основе заключения целителя мозгоправа. Короче, гемор, для меня пока недостижимый, ибо Зоя Викторовна Татарская, приняв у меня заявление на оформление паспорта вместе с фотографиями, сообщила, что интересующий меня документ я смогу получить только через месяц. Золотой червонец, перекочевавший от меня в цепкие ручонки чиновницы, сократил этот срок до 2 недель. Меньше, Вань, ну никак, развела руками Зоя Викторовна. Паспорт заверяется в уездном ОФТ. А какие там бюрократы, ты даже представить себе не можешь. Короче, жди. Итак, оружие без соответствующих справок приобрести не могу, а вот порох, капсюли и прочая оснастка патронов находится в свободной продаже, и купить все это может человек, достигший совершеннолетия вне зависимости от психического состояния. Вот такой законодательно-правовой парадокс. Пороха я приобрел аж целых 2 кило. Признаюсь, слегка переборщил, но даже с помощью внутренней жабы не смог удержать в узде своего хомяка. А вот с капсюлями случился полный облом. Подходящих для оснастки боевого оружия в магазине не нашлось. В принципе, состав, инициирующий детонацию порохового заряда смеси, мне известен, но переоснащать их еще тот геморроидальный процесс. Пришлось вновь напрягать извилины. Озарение снизошло довольно быстро. Короче, покупаю пару пачек капсюлей, кое в первой моей реальности носит название «Живело». Более эффективный, скажу вам, инициатор подрыва порохового заряда в патроне, нежели традиционный центробой. Прежнее посадочное место в торце гильзы под родной капсюль аккуратно запаиваем, зачищаем, затем растачиваем под «Живело». Вуаля, проблема решена. Так и сделал. Для этого вновь сгонял в «Магомеханику», там приобрел необходимое газосварочное оборудование для работы с ювелирными изделиями и все необходимые расходные материалы для пайки цветмета и драгметаллов. Работает по принципу расщепления воды на водород и кислород, с раздельной подачей газов в миниатюрную горелку. Замечательный все-таки магазин у нас в Дубках, спрашивается, кому в этой глухомане когда-нибудь понадобился бы этот весьма специфический агрегат, то есть... Перспективы толкнуть его какому-нибудь местному жителю нулевые, ибо ювелиров в Дубках и ближайших окрестностях днем с огнем не сыскать. А вот он здесь, голубчик, скромно стоит себе на нижней полке, не выпячивается, ждет, когда его купит Иван Силаев. Заказал доставку покупки на дом и со спокойной душой направился домой. Переоснащение патронов много времени не заняло. Для выполнения работ по замене пороха и капсюлей пришлось заморочиться изготовлением специальной оснастки. Запланированную партию в сотню штук не стал сразу изготавливать. На мой искушенный взгляд, штатная навеска пороха в 30 граммов избыточна, чай не по танкам пулять. Значит, для начала следует подобрать оптимальный вес закладываемого в гильзу дымаря. В качестве эксперимента изготовил два десятка патронов с разной пороховой навеской. Снова лес, знакомая поляна. Прощупал в астрале наличие поблизости представителей вида Homo sapiens и, не обнаружив таковых, приступил к стрельбам. На этот раз решил пренебречь техникой безопасности и сразу стрелять с рук. Начал с самой малой навески, далее стрелял по нарастающей. Хватило 7 выстрелов, чтобы определить оптимальный вес порохового заряда. С моим глушителем пуля покидала ствол практически бесшумно, при этом обладала достаточной энергией, чтобы с дистанции сотни метров войти в дубовый ствол на глубину 20 сантиметров. Ко всему прочему, отдача была вполне приемлемой. На этом экспериментальные стрельбы решил прекратить. Еще день затратил на переоснащение сотни патронов под новые капсюли и замену пороха на гарантированно годный. Пока занимался довольно монотонной рутиной, в мою голову пришла вполне себе светлая идея, можно сказать, гениальная. Для ее реализации схватил ружье, к нему 3 патрона и вновь помчался в лес. На этот раз перед тем, как загнать патрон в патронник, вошел в медитативный транс и, сконцентрировавшись на пуле, качнул в нее изрядную толику магической энергии, пожелав при этом, чтобы получился нужный мне результат, иными словами, структурировал поток маны в виде определенного конструкта. В качестве мишени выбрал довольно свежий дубовый пень. Обитатели дубков не заморачиваются с выпиской нужной древесины в местном лесничестве, коль понадобился ствол для каких-нибудь хозяйственных целей, ночью в студеную зимнюю пору рубит заранее подмеченное дерево, очищают от веток, а иногда и от коры, затем транспортируют на свое подворье. Впрочем, чаще всего процесс незаконных лесных вырубок происходит при полном одобрении здешнего лесника Евсеева Кузьмы Сысаича, разумеется, не за просто так, а за мзду, для селян не очень обременительную. Оружие сработало практически бесшумно, довольно мягко легнув стрелка в плечо, а вот результат меня однозначно впечатлил. После попадания пули, цель окутала облако небольших шипящих будто разъяренные змеи молний, и в считанные мгновения пенек осыпался горкой тлеющей древесной щепы. Фрагментированная древесина вскоре полыхнула веселым костерком и за какие-то 10 минут прогорела дотла. Очешуеть! Это ж какая вундервафля у меня получилась! Пуля весом 70 граммов гарантированно пробьет шкуру самой непробиваемой твари. Даже если сразу не укокошит, в дело вмешается магия, и кирдык скотинки гарантирован. Ну все, результат проведенного эксперимента меня полностью удовлетворил. Завтра сборы, послезавтра отправляюсь в одиночный поход по пустошам. Домой возвращался, громко распевая: «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк? Старый волк, страшный волк. Знаю, не музыкально, даже паскудно для изысканного слуха всякого меломана, а мне пофиг. Душа песни требует, вот я и пою. Чай на подмостке Большого театра не претендую, а кому не нравится, нехай заткнут уши». Глава 6. Здравствуйте, пустоши. Хотел закричать во всю мощь своих нехилых легких, но не стал, ибо всякий шум в аномальной зоне чреват разного рода непредсказуемыми последствиями. Как только пересек реку, почувствовал довольно сильное давление на сознание. Если воспользоваться аналогией, что-то сродни ощущениям человека, находящегося на глубине пары десятков метров. Состояние, незнакомое настоящему Ивану Силаеву, для меня же, как мага, ставшее вполне привычным. Отойдя подальше от моста через Тюменьку, первым делом расчехлил свой монстробой. Накрутил на ствол глушитель, дослал патрон в патронник, не забыв предварительно зачаровать пяток пуль, поместил их в самодельный патронтаж, чтобы были под рукой. Оружие повесил на плечо так, чтобы успеть снять и сделать выстрел до того, как хищная тварь приблизится ко мне на достаточно близкое расстояние. Погоды в последнее время стояли чудесные. Солнышко наяривает, будто торопится излить на эту часть земной суши всю свою безграничную любовь. Ветер фактически отсутствует. Из-за жары и духоты в природе царит эдакое ленивое тягучее томление, лишь наглые мухи и еще какие-то насекомые снуют туда-сюда. Впрочем, меня они опасаются и облетают на приличной дистанции. С походом в пустоши с самого начала не все задалось так уж гладко. Докопались военные на блокпосту, мол, какого хрена поперся, да еще в одиночку, меньше трех человек в опасную зону обычно не ходит. Пришлось славно так пособочиться с унтером и послать слишком деятельного бойца в известное эротическое путешествие, иными словами, в женское лоно, только матерно. По идее, уж очень обижаться мне на него не стоило, мужик всего лишь проявил заботу об умственно неполноценном и ущербном физически местном парне. Ну откуда бы ему знать, что Иван Силаев, благодаря вмешательству Божьей Матери, резко поумнел и нынче вполне отвечает за свои действия. Все-таки отбрехался от назойливой опеки военных, ибо обязательное количество ходоков в группе сталкеров законодательно нигде не прописано. А еще мой эмоциональный ответ изрядно повеселил скучавших на блокпосту парней. Служба у них на мосту хоть вполне себе спокойная, но скучная, ибо лично для меня тайна великая есть, на кой хрен они тут вообще нужны. Ладно, коль бдят, значит, для чего-то это необходимо, ибо просто так в армии ничего не происходит и без какого-либо смысла держать на охране моста целый взвод при поддержке серьезной бронетехники никто не станет. Надо будет как-нибудь провентилировать этот вопрос. Вот только к кому обратиться, пока не ясно. Начальнику караула боевая задача, разумеется, поставлена, но тот меня без разговоров пошлет туда, куда я недавно отправил словесно того излишне заботливого сержантика. Перед походом я тщательно проработал свой будущий маршрут. Уж очень углубляться в аномальную зону не планировал, посещать гнезда, или, как их называет Шувалов-Волынский, осколки иных реальностей, в этот раз не собираюсь. Моя цель – найти парочку крупных хищников и завалить посредством огнестрела. Если повезет, извлеку из тел жемчужины. Разумеется, распотрошу и все ценные оттащу какому-нибудь скупщику. Для этого у меня в рюкзаке разборная волокуша из композитных труб на основе углепластика, а также пара рулонов зачарованных полиэтиленовых пакетов. Тару для магической заморозки изъятого у монстров ливера приобрел в лавке чудес Гавриила Кормухина. Торговец поначалу предположил, что я пришел сдать обратно приобретенный по дурости цилиндр. Однако мне вновь удалось удивить этого человека, попросив продать товар, пользующийся спросом лишь у определенного контингента, к тому же, весьма дорогостоящий. А для чего тебе, Иван, товар столь специфического назначения? Если продукты хранить, так морозильная камера для этого подойдет не хуже, к тому же, электроэнергия обойдется значительно дешевле магической. Не, Гавриил Митрофанович, хочу в одиночку по пустошам прогуляться, может, чего ценного надыбаю. Что-то скрывать от этого чуткого и доброго человека не имело смысла, ибо всякое необычное происшествие в дубках практически мгновенно становится достоянием общественности. Вне всяких сомнений, весть о том, что Иван Силаев в скором времени в одиночку отправится покорять пустоши, очень быстро распространится по селу и на какое-то время затмит всяких Донов Хуанов, Хулиа и Родригесов, и же с ними сеньорит Гваделуп, Мария Тересия из популярных латиноамериканских сериалов. Разумеется, сердобольный Кормухин принялся всячески меня отговаривать. Подумай, юноша, может тебе с ватагой профессионалов для начала походить. Так я с ними уже лет как 7 или 8 хожу на правах носильщика, в лучшем случае, проводника. Откровенно говоря, достало жрать им готовить, говно за ними убирать и сопли некоторым подтирать. Еще и выеживаются, то им то не так, то их это не устраивает. Так что, Гавриил Митрофанович, лучше уж в одиночку. К тому же, чувствую я каким-то особым нюхом эти самые пустоши. То есть, чуйку имею и вообще. Короче, словами не объяснить. Но там же монстры, Ваня. Кормухин сделал последнюю попытку отговорить меня. Ну да, именно на них-то я и собираюсь охотиться. Но как, это, уважаемый, мой секрет. Пришлось торговцу недоуменно пожать плечами и, горестно вздохнув, отпустить пришибленному на всю голову герою затребованный им товар. На прощание он все-таки сказал: «Ты это, Иван, поаккуратнее там. Хороший человек Гавриил Митрофанович, несмотря даже на то, что чародей. Оно, конечно, дар у него скромный, всего лишь артефактор третьего круга посвящения, о чем свидетельствует повешенный на видное место в лавке в рамке под стеклом соответствующий диплом. Замечу при этом, что во время походов по пустошам в составе ватаг встречались мне, то есть настоящему Ивану, персонажи с опломбом архимага, или еще кого-нибудь покруче, при этом как колдуны до адептов первой или второй ступени едва дотягивали. Повесил поудобнее оружие на плечо, поправил рюкзак и потопал вглубь лесной чащи, анализируя посредством органов чувств и магического зрения окружающую обстановку. Если кто-то считает, что в этих местах опасные монстры встречаются сплошь и рядом, он глубоко заблуждается. Если, конечно, шумнуть как следует, непременно набегут разнокалиберные толпой великой, замучаешься потом от них отмахиваться. Так что стараюсь вести себя тише воды, ниже травы, чтобы не спровоцировать массовой агрессии со стороны здешних обитателей, пускай своими разборками занимаются, до меня не докапываются. Что же касаемо выбранного мной маршрута, его я построил, исходя из предыдущих походов реципиента по этим местам в составе бригад ватажников. В данный момент меня интересует обширная свободная от лесной чащи территория, расположенная в десятке километров северо-восточнее Дубков. Официальное название этого места – Макеевский суходол, излюбленное место охоты основного числа ватажников. Там на густом сочном разнотравье пасутся многочисленные стада травоядных монстров. Да, да, не удивляйтесь, существа, проникающие в наш мир, бывают не только плотоядными хищниками, но вполне себе мирными пожирателями пищи растительного происхождения. Стоит отметить, что большинство этих милых тварюшек не побрезгуют и мясцом, даже падаль жрут с удовольствием. Замечу, что вовсе не травоядные животные в настоящий момент меня интересуют. Моя цель – крупные хищники, ибо только в телах этих монстров время от времени попадается драгоценный жемчуг. А еще можно продать их внутренние органы, зубы, когти, некоторые части скелета и, разумеется, шкуру по более выгодной цене, нежели точно такую же добычу, взятую с травоядных. Мясо тоже денег стоит и ценится намного дороже обычной говядины или свинины, однако тушу в тонну и больше весом имеет смысл тащить скупщиком, разумеется, в разделанном виде, лишь при наличии большого количества членов в ватаге, или нанятых из местных жителей мулов. Мне же при удачной охоте мясо в больших количествах будет без надобности. Возьму чуток себе для еды, в зачарованном пакете всяко не испортится. На первый неискушенный взгляд, лес в пустошах место вполне безопасное, поскольку густая высокая трава в тени древесных крон не произрастает, значит, мелким ядовитым тварюшкам на земле делать нечего. То есть можно топать по толстой подстилке из листьев без какой-либо опаски. А вот и нет, главная опасность таится именно в кронах деревьев, ибо именно там всяких жучков, паучков, клещей и мокриц, норовящих шлепнуться незадачливому путнику за шиворот, затем внедриться в человеческую плоть и либо от души испить теплой вкусной кровушки, либо впрыснуть в него какую-нибудь ядовитую дрянь, либо отложить яйца в мышечные ткани или жировую прослойку. Помимо мелких насекомых и пауков, в здешних лесах можно встретить довольно крупных представителей хищных членистоногих с панцирем до полуметра и размахом мощных лап до 3 метров. Несколько раз мой реципиент имел сомнительное удовольствие сталкиваться с таковыми фактически нюх в нюх. Однажды умудрился вляпаться в растянутые между деревьями паучьи сети. Справедливости ради, даже для малочисленной ватаги эти монстры особой опасности не представляют. Я же, обладая способностью сканировать окружающую обстановку, собираюсь обходить затаившихся в засаде арахнидов и крабоскорпионов, ибо взять с них в плане коммерческом особо и нечего, ну если только мешочек с ядом, да хитиновый панцирь. Но самыми вредными обитателями леса считаются обезьяноподобные существа, живущие в кронах деревьев. Так-то они вполне безобидные, если не побеспокоить, но стоит запустить в них камнем или палкой, да хотя бы в улыбке зубы продемонстрировать, Эти действия тут же воспринимаются, как акт агрессии, за что обидчику моментально прилетает подарок в виде метко запущенных плодов и обезьяньего дерьма, настолько примерзко запашистого, что блевать тянет. Тут уж, как говорится, говно не трогай, оно и не воняет. Еще на деревьях обитает множество змей и ящериц. Наибольшую опасность представляют здоровенные удавы, охотящиеся обычно на обезьян, при случае вполне способные напасть на человека. Также опасность представляют более мелкие ядовитые их сородичи. Так что, универсальный антидот в виде пилюль был мной приобретен в аптеке в приличных количествах, несмотря на дороговизну препарата. Его держу всегда под рукой, чтобы успеть закинуть в рот до того, как яд успеет подействовать. Таким образом, вооруженному эмпирическим опытом многочисленных походов реципиентов пустоши, для меня не составляло особых трудностей ментально вписаться в экосистему леса, да так, чтобы стать практически неинтересным хотя бы для крупных ее обитателей. От мелочи спасает капюшон и широкополая шляпа, вдобавок, алхимическая мазь из той же самой аптеки, что и противоядие, ну и моя аура. Все-таки мой ментальный фон, пожалуй, тут на первом месте. 10 километров в одиночку да по относительно гладкой местности я преодолел часа за 3. Затягивать с походом особого желания не имею. Испытаю ружьецо на крупной дичи, трофеев наберу на продажу и рвану обратно. Надеюсь вернуться в дубки этим днем еще засветло. Тут главное не нарваться на стаю каких-нибудь не очень крупных, но многочисленных и зубастых санитаров леса. Хотя и против этих тварей у меня имеется вполне эффективное средство, если что, доступную мне боевую магию также стоит испытать. Крупные хищники, насколько мне известно, предпочитают вести одиночный образ жизни, а вот всякое шакалье держится группами. Вот и макеевский суходол. Откуда появилось подобное название, история умалчивает, но несложно догадаться, что, скорее всего, здешним первооткрывателем был главарь одной из ватаг по имени Макей, ну, или по фамилии Макеев. Откровенно говоря, топонимика – это последнее, что меня, в принципе, интересует. Лес здесь будто огромным ножом обрубило. Прямо от опушки практически без подлеска начинались поросшие густой сочной травой луга, уходящие далеко за горизонт. Удивительно, но даже в самые суровые зимы в пустошах стоит плюсовая температура воздуха, и в условиях повышенной влажности здешние травы не жухнут, как это обычно происходит в степях и саваннах, а остаются круглый год вполне сочными. Перед тем, как выйти на открытое пространство, я затаился за деревцами и просканировал окрестную территорию посредством органов зрения, слуха и, разумеется, своих магических способностей. Хищных тварей поблизости не обнаружилось. В сотне метров от меня пасется стадо травоядных. Скажу откровенно, на вид довольно неказистые и на привычных земных животных не похожие. Помнится, некоторые ученые-зоологи моей первой реальности утверждали, что эволюционные процессы просто обязаны генерировать в разных мирах в близких природных условиях приблизительно одни и те же формы жизни. Сюда бы этих умников, чтобы собственными гладами взглянули на шестиногую ни на что не похожую громадину, покрытую отливающей металлом чешуей, или слоноподобного монстра с двумя хоботами и глазами на стебельках, обозревающими окрестности на все 360 градусов, еще и небосвод контролирующие. Впрочем, я здесь не для того, чтобы заниматься подробным описательством. В памяти, доставшейся мне от настоящего Ивана, все это давно и неоднократно видано, да так, что даже меня, человека из иной реальности, встреча с ними не является чем-то необычным. В поисках будущего достойного трофея я двинул вдоль кромки леса. Если с тайной твари навалится кучей могучей, взлечу соколом на дерево, и оттуда стану метать во врага отнюдь не какашки, я все-таки не какая-нибудь обезьяна, буду бить исключительно молниями. Парочку стай гиеноподобных тварей я все-таки приметил раньше, нежели они меня. Впрочем, звери были заняты исключительно интересным и важным для них делом, пожиранием огромной туши мертвого то ли шерстистого трицератопса, то ли еще какой-то помеси жутко гипертрофированных бульдога с носорогом. Ладно, пусть кушают, на меня внимания не обращают, и меня это вполне устраивает. Хорошие тварюшки. Я даже мысленно пожелал им приятного аппетита. Наконец в сферу моих ментальных щупалец попало нечто огромное и явно не травоядное. Подкрался поближе. Гора мышц, костей в непробиваемой, на первый взгляд, шкуре. По внешнему виду пока непонятно, что это вообще такое. Однако размеры внушают. Дрыхнет без задних лап. Перед этим, скорее всего, основательно перекусил, возможно, тем самым трицератопсом, тушу которого в данный момент обгладывает стая гиен. Зверь явно ничего не опасается, ибо считает себя главным местным боссом. Ну это он зря. Похоже, до этого момента не сводил близкого знакомства с представителями вида Homo sapiens. Вот и познакомимся. Вряд ли самая прочная шкура или кость способны выдержать удар 70-граммовой пули, летящей со скоростью 300 метров в секунду. Если даже внутри монстра не окажется жемчужины, ливера с него возьму, когтей, клыков, ну и всего прочего, тащить замудохаешься. Снял ружьецо с плеча, прицелился в голову и нажал на спусковой крючок. Негромкий щелчок, пуля покидает ствол. Тут происходит то, чего я в принципе не ожидал. Не долетев нескольких сантиметров до цели, массивная пуля врезается в невидимую преграду, и заключенный в ней заряд магического электричества растекается пучком молний вокруг туши твари, не нанеся ей ни малейшего вреда. Блин, а монстр-то непростой. Мой реципиент про таких слышал, но воочию сталкиваться с таковыми ему не приходилось, ибо чаще всего они встречаются внутри гнезд. Свезло, так свезло. Интересно, способен ли в принципе преодолеть такую защиту бронебойный патрон от противотанкового ружья? Короче, глаза боятся, руки делают. Дергаю вверх массивную рукоять затвора, затем на себя, на место вылетевшей гильзы загоняю следующий патрон, далее ручку затвора от себя и вниз. Прицеливаюсь. Стреляю. Снова неудача. Объект охоты нехило защищен магией. Хотя, теперь уже непонятно, кто из нас охотник, а кто его жертва. Зверь уже на ногах. Ну и громадина. Напоминает носорога, только шкура без единого волоска, как у бегемота. Похоже, близорукостью не страдает. Смотрит вполне осмысленно на мошку, посмевшую прервать его сон, но в атаку бросаться не торопится. Вроде бы, обескуражен моей наглостью. Инстинкт самосохранения настоятельно подсказывает бросать копеням собачьим бесполезный огнестрел и пытаться скрыться в чаще леса, до которого метров 25, не более. Однако разум диктует другое, до леса вряд ли успею добежать, единственная надежда проломить защиту чудовища. Для этого у меня еще 3 зачарованных патрона, успеть бы выстрелить. Итак, мысли мечутся, ручонки продолжают заниматься привычной работой. Отвел затвор, вложил в патронник 3-й патрон. Вновь рой искр вокруг неуклонно набирающей скорость в моем направлении массивной туши. На этот раз, вне всяких сомнений, часть электрического заряда все-таки досталась гигантскому хищнику, поскольку ноженьки его переплелись и он со всей дури шлепнулся на землю, аж через голову перевернулся. Я подумал, кирдык котенку больше срать не будет, однако ошибся. Зверюга оказалась значительно более живучей, нежели любой организм, даже намного более крупный, но не защищенный магией. Вскоре чудище не просто стояло на ногах, но с завидной скоростью мчалось в моем направлении, кажется, осознало, что мошка непростая, а очень даже опасная. 4-й патрон я использовал, когда до монстра оставалось метров 10 не более. На этот раз все прошло просто замечательно. Пуля без каких-либо помех проникла в широченную грудь хищника. Лапы зверя подкосились, однако массивная туша по инерции продолжала движение в моем направлении с приличной скоростью. Благодаря отменной реакции и исключительной силе, мне удалось вовремя отпрыгнуть в сторону, разминувшись со скользящей по траве тушей на какие-то сантиметры. Проводив взглядом поверженного зверя, теперь уже без страха, с явным интересом я наблюдал за тем, что с ним происходит. Метрах в 20 гора плоти остановила свое движение вперед, но окончательно не замерла. В магическом зрении было хорошо видно, что внутри твари в данный момент буквально бушует электрический шторм. Воздействуя на нервные волокна, заряды тока заставляли мышцы уже мертвого тела сжиматься и разжиматься самым немыслимым образом до хруста в суставах, треска поломанных костей и множественных разрывов прочнейших сухожилий и мышечных тканей. Время от времени электрические заряды вырывались наружу в виде эдаких солнечных протуберанцев. Зрелище, скажу вам, зачаровывающее, даже пугающее. Наконец пляска святого Витта подошла к своему логическому завершению. Опасный монстр опал грудой теперь уже абсолютно неживой плоти. Слава моим железным яйцам, не позволившим бросить оружие и начать позорное отступление, считай, бегство, в сторону леса. Ну и вообще, я молодец. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это что-то типа фанфар в башке прозвучало, наверное, от нервов. Перед потрошением следует перейти к самому сладкому моменту. Если в этой горе мяса, костей и дерьма не обнаружится маломальски приличной жемчужины, я буду очень и очень огорчен, вплоть до тотального геноцида здешнего поголовья хищных и травоядных тварей. Вот такой я серьезный мужик. На счастье ни в чем не повинных обитателей Макеевского суходола конкремент, именуемый в простонародье жемчугом, обнаружился быстро. Нужно быть магически неодаренным, чтобы не найти ослепительно полыхающий в астрале шарик. Интересующий меня предмет на этот раз оказался в тазобедренной области. Поскольку портить шкуру не входило в мои планы, для начала пришлось разрезать ее от анального отверстия до нижней челюсти. Сука, как же мерзко воняет. По ходу дела мой чудесный ножичек случайно зацепил кишечник твари в нескольких местах, оттуда и потекло. Пришлось разматывать кишки и вытаскивать их наружу. В результате весь перемазался, как матерый свин в придорожной луже. Впрочем, нет худа без добра, потихоньку принюхался к запаху, хоть поначалу казалось, что привыкнуть к мерзкой вони невозможно. Первым делом, все-таки добрался до вожделенной жемчужины. На этот раз мой трофей оказался значительно крупнее предыдущего, диаметром около 40 мм. Это радует, ибо, насколько я понимаю, его активация окажет существенное влияние на развитие моего магического дара. Впрочем, этот процесс потерпит до возвращения домой. Далее занялся собственно процессом потрошения зверя. Один пакет под завязку наполнил скопившийся во внутренних полостях туши кровью, цветом напоминающий лекарственный препарат, известный как бриллиантовый зеленый. Затем аккуратно вырезал весь ливер. Поскольку внутреннее устройство твари кардинально отличается от всего, что было известно не только Игорю Ветрову, но и Ивану Силаеву, забирал все без исключения внутренние органы. Плевать, главное утащить как можно больше, а на приемном пункте разберутся, что почем, тут главное контролировать ментальный фон торговца, чтобы не позволить пройдохе уж очень сильно объегорить несчастного калеку. Наконец добрался до огромной башки твари. С нее взял 4 отменных клыка, 3 десятка острейших зубов, еще расположенный в районе лба витой рог метровой длины вырезал. Работенка та еще, пришлось знатно потрудиться, чтобы не повредить трофей. Затем с помощью своего чудесного ножа вскрыл череп и извлек глаза и мозг. Все добытое разложил по пакетам. На самом деле магические контейнеры не замораживают хранящиеся в них биологические образцы. Каким-то непонятным образом внутри такой емкости затормаживаются биохимические процессы разложения тканей, также нейтрализуется жизнедеятельность всех видов микроорганизмов, попавших внутрь пакета в процессе разделки туши. Тут вам не стерильная лаборатория, грязи предостаточно. А где грязь, там, ну сами понимаете. Самым сложным оказалось снять шкуру. Было бы проще выполнить это, порезав на лоскуты. Но, боюсь, что в этом случае ценность трофея очень сильно упадет. Так что пришлось поднапрячься. Пришлось нещадно кромсать плоть и скелет на транспортабельные фрагменты, чтобы отделить от шкуры. Короче, не стану уж очень углубляться в процесс потрошения монстра. Стоит отметить, не будь при мне артефактного ножика, я был бы вынужден снимать шкуру по частям. Ожидаемо мои манипуляции с вкусной плотью привлекли внимание стаи гиен. Пришлось ненадолго отвлечься и запулить в наглых тварей с полдюжины молний. Ха, так и хочется в очередной раз продекламировать стишок из сказки братьев Гримм про храброго портняшку. Силачом живу недаром, семерых одним ударом. Ну не семерых, но 2-3 падальщиков за один удар точно лишал жизни. Проняло, после гибели десятка сородичей пустились на утек, недовольно повизгивая. Далее никто из представителей местной фауны меня не донимал. Наконец шкура была отделена от плоти. Перед укладкой оценил размерчик. На глаз 1,5 на 2,5 метра, весом под 2 центнера. Аккуратно сложил, перевязал веревками для надежности и поместил на собранную волокушу ко всем прочим моим трофеями. Не забыл также прихватить приличный шмат мяса для собственных нужд. Благо, транспортировочное средство было изготовлено не из говна и палок, а на вполне приличном технологическом уровне. Я не опасался, что она развалится под грузом 300 с лишним кило. Взял бы много чего еще, да хоть всю тушу, у жадности глаза велики, но боюсь пупок развяжется тащивши. Драгоценная жемчужина размером с мяч пинг-понга согревала мне душу в кармане штанов. Ну все, пора и честь знать. Следующий свой выход в пустоши непременно посещу какое-нибудь гнездо. Для начала, пожалуй, одно из тех, откуда ватажники вернулись благополучно. В памяти Ивана таковых 4 десятка, а еще пара дюжин тех, откуда он так и не дождался возвращения своих нанимателей. Но туда лучше пока носа не совать, хоть оно и любопытно. Обратная дорога, по понятным причинам, заняла значительно больше времени. К мосту через Тюменьку вышел едва не в сумерках. Помахал воинам запасной рубахой. Получив в ответ отмашку белым флажком, миновал мост и, под удивленные взгляды бойцов, направился в сторону ближайшей конторы по скупке охотничьих трофеев. В гильдейскую мне хода нет, ибо не являюсь членом официального сообщества охотников. Зашел к старине Зябкинду Моисею Абрамовичу. Оно, хоть мужик ушлый, и торгуется, как в последний день своей жизни, но достигнутые договоренности, по словам бывалых ватажников, соблюдает честно. Раньше Ивану Силаеву обращаться к торговцам не доводилось. Вот теперь и настал момент свести знакомство с этим ушлым племенем. Моисей Абрамович оказался мужчиной пожилого возраста, не выдающихся статей. Единственным примечательным моментом его внешности было наличие пары спускающихся от висков до плеч седых косичек пейсов, непременного атрибута всякого искренне верующего иудея мужеского пола. Явление сельского дурня по кличке Жопа, к тому же, с богатыми трофеями, вызвало у хитрожопого представителя богоизбранного народа восторг и предвкушение того, как он быстро без особых мудростей объегорит не отличающегося умишком охотника. Однако я его сумел удивить, что, по большому счету, при моей-то ментальной восприимчивости не составило особого труда. Собственно, процесс с торговли начался не стазу. Для начала, хозяин лавки извлек из навесного настенного шкафчика некий агрегат, напоминающий укороченный миноискатель, и попросил меня распаковывать по его просьбе тот или иной пакет. Для начала он поднес свой прибор к свернутой шкуре. Не знаю, сколько и чего там показала стрелка, но даже этому весьма хитроумному дельцу, умеющему держать покерфис в процессе торговли с ватажниками, не удалось удержаться от выражения бурной радости на физиономии. Впрочем, если бы даже он не подал виду, я все равно определил бы его эмоциональный фон, который, скажу вам, буквально зашкаливал. После шкуры процедуре проверки было подвергнуто поочередно содержимое каждого транспортировочного пакета. Далее, вооружившись калькулятором, скупщик погрузился в какие-то загадочные вычисления и вскоре огласил сумму выкупа, явно взятую с потолка. Ну что же, молодой человек, 200 целковых за все про все старый Моисей Абрамович готов вам заплатить. Сука, раз в 20 занизил истинную стоимость товара. Разумеется, я не поддельно возмутился. Пошел нахер, морда жидовская. Я тут корячусь, по пустошам хожу, рискуя жизнью. Эван тварюгу какую завалил, а ты мне пару сотен, как какому нищебродскому угребищу. Короче, моя цена 5000 за все про все. Не сговоримся, отправлюсь к Дворкину или Кузьмину. Хотя, я сделал вид, будто на меня вдруг озарение снизошло, завтра устрою аукцион, кто больше даст, тому и добыча моя достанется. От моего столь категоричного и резкого заявления глубоко посаженные до этого зенки торговца едва ли не вылезли из орбит. Но 5000 этот товар не стоит, попытался тот наставить слишком жадного охотника на путь реальной коммерции. Лан, 4500 и ни копейкой меньше. Я почти вписался в сумму, мысленно обозначенную самим же торговцем. 3. Наконец-то господина Зябкинда проняло, и он понял, что Иван Силаев вовсе никакой и не дурачок простофиля, а вполне себе клиент серьезный, сцепиться с которым в торговой схватке вовсе не западло. Впрочем, торговаться до слюней изо рта и соплей из носа я не стал. Снизил цену до 4000 и категорически заявил, что это крайняя моя уступка. Как бы там ни было, столь ценную добычу ушлый представитель иудейского племени упускать не захотел. Скрипя сердце и бормоча под нос что-то неодобрительное насчет жадных гоев, буквально лишающих несчастных потомков Якова последней корки хлеба, он вынужден был согласиться на мои требования. Ладно, милее Емеля, не все вам хитрожопым гешефт на ровном месте. Нужно делиться доходами с ближним. Оно вроде бы, наш общий Господь Бог именно так и завещал и всячески порицал в дарованных Моисею скрижалях завета человеческую жадность. После того, как я разъяснил старику политику Создателя и напомнил о существовании 10 заповедей Господних, Моисей Абрамович очень удивился моей образованности и брюзжать перестал. Удалился ненадолго в соседнее помещение, позвав приглядывать за мной то ли внука, то ли правнука. По возвращении с нескрываемым пиететом к деньгам отсчитал банковские билеты, достоинством от четвертного до сотенного. Получилась приличная пачка. Вот получите, юноша, пересчитайте и распишитесь, что не имеете к старику Зябкинду никаких претензий. Я быстро пересчитал деньги, убедившись, что все в порядке, перевязал пачку бумажным шпагатом и отправил ее во внутренний карман куртки. Затем расписался в книге приемки сдачи товара, подтвердив тем самым, что шкура и прочие ингредиенты приобретены господином Зябкиндом законным образом у вольного охотника Силаева Ивана Игнатовича за такую-то и такую-то сумму. Покинув лавку скупщика, я сноровисто разобрал волокушу, аккуратно, чтобы ненароком ничего не выпало, запихнул детали в рюкзак и в приподнятом настроении потопал в направлении своего жилища. Первый мой опыт одиночных походов в пустоши можно оценить на твердую четверку по пятибалльной системе оценок. Были кое-какие шероховатости, но все-таки пресловутый первый блин вышел вовсе не комом. Глава 7, хрясь, тарарам, бумс, искры перед глазами, даже, как бы, по лбу чем-то тяжелым прилетело. Короче, меня вновь выкинуло из тела Ивана Силаева и отправило в недолгий полет в уже известном направлении. А ведь предполагал, что именно так оно получится и зарекался прикасаться к жемчужине до поры до времени. А нет, не выдержал, поддался духу познания. Впрочем, обо всем по порядку. Итак, добравшись до дома, первым делом полностью разоблачился, покидал грязную одежку в стиральную машину. Прогресс, мать его, ну это я от радости матерюсь, ибо стирать в корыце удовольствие еще то. Пакет с мясом убитого в пустошах зверя положил на разделочный стол. Что бы там ни городили диетологи насчет вредности приема пищи после 18 часов, но перекусить плотно, особенно с дороги, считаю полезным в любое время суток. Только хотел отправиться принять душ, во входную дверь вежливо поскреблись. Кто именно просится в гости, я уже сообразил. Давненько не заглядывали мои дорогие соседушки. Ну да, ремонт же и лето на дворе, еды и в лесу предостаточно. Так что настал момент еще одной встречи с незнакомыми знакомцами. То есть для Ивана семейства Ласок вполне добрые товарищи, неоднократно посещавшие его жилище в былые времена. А вот ипостаси Игоря Ветрова лишь предстоит познакомиться с этим неугомонным кланом Перпетум Мобили. Как бы не испугались нового обитателя физической оболочки и не разбежались, звери, они намного ближе к природе и подмену в лед раскусит. Мои опасения не подтвердились. Если Ласки что-то и почувствовали, на их обычном поведении это никак не сказалось. Стоило лишь распахнуть дверь, банда в полтора десятка голов дружно рванула на кухню. Сначала образовалось некое подобие вихря из юрких мохнатых тел, ибо после ремонта многое поменялось, нужно все поосновательнее изучить. Продолжалось это недолго, хватило негромкого, но веского окрика лидера клана, и суетливая банда вполне себе чинно расположилась около стеночки. Какое-то время я непонимающе взирал на это наглое вторжение, но вскоре до меня дошло, я же нынче с добычей, и звери об этом каким-то невероятным образом пронюхали. Меркантильные гаденыши, нет, чтобы просто так заглянуть на огонек, чай погонять, по душам поболтать, нет же, в гости к Ивану лишь после того, как на горизонте объект достойный их внимания нарисовался. И этот объект, упакованный в магический мешок 2 пуда добытого в пустошах мяса. Стоит отметить, что регулярные угощения семейства Ласок добытой в пустошах плотью тамошних обитателей очень даже положительно отразились на размерах зверьков, также прочих их физиологических характеристиках, то, как сила, ловкость и сообразительность. За что четвероногие хвостатые пушистики мне, то есть пока тому еще Ивану, весьма благодарны. Деваться некуда, с добрыми соседями нужно делиться, иначе от грызунов в доме спасу не будет. Вообще-то, я нынче и сам с усам, вполне могу о мышах и крысах позаботиться посредством своих экстрасенсорных способностей. Для Ивана Силаева визиты этой дружной гоп-компании при отсутствии нормального общения с соплеменниками были эдакой душевной отдушиной, бальзамом на сердце. Надеюсь, эти наши встречи не прервутся. Сейчас зверьки восседают скромными столбиками в просительной позе в ожидании подачки. Нет, подачка это как-то грубо звучит по отношению к друзьям. Скажем, дожидаются законного дележа добычи. Поедят и снова начнут носиться по моему жилищу как угорелые, в каждую дырку заглянут. По большому счету, имеют право, ибо мой дом, с некоторых пор, зона их ответственности, а значит, исконная территория клана, которую они будут защищать не только от грызунов, но и любых других животных. Впрочем, соседских кошек, заглядывающих временами в мой двор, с целью полакомиться отходами от разделки рыбы они не трогают, ну и те, в свою очередь, делают вид, что не замечают Ласок. Распаковал пакет. Содержимое хоть и непривычного зеленовато-красноватого цвета, но из опыта Ивана мне отлично известно, что, благодаря каким-то особым веществам или флюидам, мясо тварей пустоши, за очень редким исключением, не просто полезное, оно еще очень вкусное. То, что именно этот шмат вполне годится в пищу, мне подсказала моя магическая чуйка, иначе я бы не тащил на своем горбу лишние 30 с гаком кило. Разрезал кусок на разделочной доске на две приблизительно равные части. Свою часть пока отодвинул в сторонку. А то, что предназначалось гостям, было тщательно порезано на некрупные кусочки и разложено по 4 мискам. Иван обычно кидал угощение прямо на пол. За свое неряшество подвергался словесной обструкции от своей родной бабки, как оказалось, урожденной княгини. В этом плане учудила бабуля изрядно. Преподнесла внуку подарочек. По законам Российской империи, я имею право заявить претензии на княжеский титул, но пока мест своим родовитым происхождением светить не стану, оно никогда не поздно, к тому же, я в недостаточном объеме провентилировал данный вопрос с точки зрения законодательства, может оно как в царской России, коль дворянин, отслужи-ка царю батюшке положенный срок, а в армию меня особо не тянет, хоть в прежней жизни был профессиональным военным, а еще я опасаюсь мести со стороны родовитых родственничков, коим вряд ли понравится явление народу какого-то левого претендента на долю от имущества князей Засекиных. Нехилого, скажу вам, имущество движимого и недвижимого. Нет, не так, не опасаюсь. Просто нахожусь в раздумьях, где и каким образом мне придется утилизировать трупы подосланных наемных убийц. Поэтому насчет принадлежности к сословию носителей голубых кровей я особо и не обольщаюсь и до поры до времени молчу в тряпочку. Поставил миски на пол перед замершими как бойцы на параде зверьками. Дисциплина, замечу, у них железная, подкреплена непререкаемым авторитетом главаря банды по имени Курлыка. Это Иван главного самца стаи так окрестил из-за издаваемых им периодически специфических курлыканий, посредством которых он осуществлял управление сородичами. Вот и сейчас, никто из зверьков тут же не бросился на еду. Лишь после того, как прозвучал начальственный курлык, ласки чинно без суеты подошли к кормушкам и, схватив зубами понравившийся им кусок, отходили, дабы не мешать прочим своим соплеменникам. Удивительно, обычно суетливые неугомонные зверьки, в процессе приема пищи ведут себя как служивые какой-нибудь особо показательной строевой части. Молодец курлыка, мужик. Пока гости разбирались с угощением, порезал пару килограммов мяса на стейке уже для себя, посолил, поперчил, положил на металлический поддон и сунул в электрическую духовку. Остальное убрал от греха подальше в морозильную камеру. Наконец отправился в ванную комнату и долго стоял под хлесткими обжигающими тело водяными струями. Отмокнув основательно, даже со злобой тер себя грубой намыленной мочалкой до покраснения кожи. Как же все-таки приятно, черт побери, иметь возможность пользоваться элементарными достижениями человеческой цивилизации. Вернулся на кухню уже завернутым в махровый банный халат и в домашних тапочках. Своих лохматых друзей там не застал. Мясо слопали до последней крошки. Даже заляпанный кровью пол вылизали дочисто. Молодцы, изрядно упростили мне приборку. Стейки в электропечи успели дать сок и дойти до кондиции. Готовкой гарнира забивать голову не стал. Захлебываясь слюной, набросился на еду. Приобретенные по дороге домой в лавке армянина Рудольфа Мартиросина лаваш вместе с сыром чанах также оказались аккурат в тему, а еще пучок свежей зелени и пара огурцов, за которыми я не поленился сгонять в огород. Кстати, огурцы прут, как не в себя, скоро перерастут, надо бы уже завтра начать их сбор и засолку. Нет, это не мысли Игоря Ветрова, похоже, рациональная половина моего реципиента подала очередной сигнал к действию, как это было с абрикосами. Ладно, жить я здесь собираюсь долго и счастливо, а значит, хрустящие соленые огурчики да на смородином и вишневом листе, да с корневищем хрена, да с чесночком, да с перчиком чили и еще кое-какими травками-муравками станут в студеную зимнюю пору украшением стола, ибо самая вкусная водка без соленых, маринованных огурцов или грибов – деньги на ветер. Насчет грибов, после озабочусь, в сезон боровых белых. Блин, что это со мной? Прям Настасья Петровна коробочка из мертвых душ, становлюсь таким же бережливым и хозяйственным, чисто мелкопоместный дворянчик. Впрочем, битву за урожай непременно в этом году осилю, но в следующем подобной ерундой заниматься уже не стану, ибо негоже князю солить огурцы с грибами, мариновать помидоры и прочими заготовками заниматься. Интересно бы узнать, какими судьбами избалованная с самого раннего детства до корней волос бабка моего реципиента оказалась замужем за его дедом, а ведь, насколько мне помнится из воспоминаний настоящего Ивана, впахивала она по хозяйству, как урожденная крестьянка, даже насчет приобретения стиральной машины ни разу не заикнулась, и ухватом в печи лихо орудовала, а еще по вечерам от телевизора было не оторвать. Кстати, Волгарь тот, который маркет Ц-52 после ремонта занял почетное место в гостиной на невысокой подставке. Я его даже включил разок, посмотрел выход в народ многочисленного семейства государя-императора всея Руси и выключил, поскольку качество картинки меня категорически не устроило, до самого простенького нейроконнекторного устройства, как древней китайской пороховой ракете до тактического комплекса «Клён МС». После ужина побродил немного по просторам глобальной сети в поисках крупиц магических знаний. Если точно, практически безуспешно пытался это делать, что меня весьма и весьма злило. К тому же, меня постоянно преследовала навязчивая мысль о чудесном шарике, хранящемся в сейфе среди прочих моих сокровищ. Можно сказать, меня непреодолимо тянуло ощутить пальцами его приятную шероховатость и взглянуть на него хотя бы одним глазком. Казалось, что если я тотчас этого не сделаю, завтра моей прелести не окажется на месте. Прям мания какая-то. Терпел какое-то время, терпел, в конечном итоге, мне это надоело. Извлек из ухоронки жемчужину и вернулся с ней в гостиную. По дороге ручонки так и норовили пройтись кончиками пальцев по шершавой поверхности конкремента. Вроде бы на вид ничего особенного, а тянет будто железяку к магниту. Дал себе слово, что сегодня активировать жемчужину для прокачки своего средоточия не стану. Полюбуюсь немного, ручонками помацаю и обратно в сейф определю. Да не тут-то было, пока осматривал и ощупывал, сам не заметил, как мое сознание отправилось в астрал. Ну а там случилось то, что случилось. Короче, снова ярчайшая вспышка, вновь мое средоточие, будто маленькая черная дыра жадно поглощает потоки неведомой субстанции или энергии. С природой явления я пока не разобрался. Полностью впитав выделившийся в процессе распада жемчужины свет, хранилище маны в моей груди стало значительно объемнее и насыщеннее, будто небольшое, но очень яркое солнышко. Боюсь, что после этой трансформации моя одаренность станет для всех чародеев фактом, вполне себе очевидным. Впрочем, долго переживать по этому поводу мне не было дозволено. Вновь моя духовная сущность была отправлена чьей-то невидимой, но могучей дланью в недолгий полет. По установившейся традиции я сначала оказался в пластиковом гробике, затем в виртуальном теле заключенного под номером 52345, осужденного на пожизненный срок, как мне теперь совершенно понятно, по сфабрикованному обвинению, чтобы прикрыть нежные попки настоящих террористов. Стоило об этом только подумать, как меня буквально начинало трясти от гнева. Ладно, будем надеяться, что и на моей улице когда-нибудь опрокинется фура с пивасиком, на худой конец, с шоколадками, вот тогда и отведу душу. Тут главное с эскином капсулы найти общий язык. Значит, в следующий раз, оказавшись в теле Игоря Ветрова, мне стоит попробовать продолжить попытки налаживания контакта с какой-нибудь очередной умной железякой, а когда это свершится, законнектиться с родным управляющим капсулой модулем. А там, ну все, хватит пустых мечтаний, у меня второй ярус данжа не зачищен от туш мертвых слизняков, а тут еще оповещение от игровой системы на мою бедную лысую головенку. Игрок с неопределенным никнеймом. За успешное прохождение второго кровня подземелья вам полагается подарок от системы. Один предмет на выбор. Качественное зачарованное оружие – рандомно. Усиленный защитной магией предмет одежды – рандомно. Магический предмет – рандомно. Свиток с заклинанием – рандомно. Ха, система позиционирует меня уже не в качестве бесправного пронумерованного зэка. Отныне я полноправный игрок, хоть и без официального игрового имени. А то ну как? Приятно, что уж там кривить душой. Впрочем, для лагерной администрации вряд ли мой новый статус окажется радостным известием. Так что до поры до времени я по-прежнему остаюсь заключенным. Подкачаюсь поосновательнее на данже, рвану с каторги через горы, только пятки засверкают. И тут меня осенило. Я ж теперь нахожусь в статусе игрок. По идее, должна активироваться кнопка выхода из виртуальной реальности. Черт, черт. Черт, неужели такое возможно? В радостном предвкушении вызвал интерфейс, как оказалось, продолжавший оставаться куцым, то есть малоинформативным. К моему великому разочарованию, к кнопки выхода не оказалось хотя бы в неактивированном виде. То есть, система не собирается осчастливить меня возможностью покинуть игру. Надеюсь, пока не позволяет выйти в реал. Может быть, позже появится такая фича. Я бы с удовольствием сделал отсюда ноги, хотя бы для того, чтобы поквитаться кое с кем на воле. Пожалуй, моих нынешних возможностей вполне хватит для реализации планов мести. Что же касаемо выбора, шмотки меня совершенно не интересуют. Магический прогресс в настоящий момент для меня важнее всего. Однозначно выбираю свиток. Пусть это будет хотя бы самый бесполезный конструкт, но после активации свитка это умение навсегда останется со мной во всех трех моих ипостасях. Мельком взглянул на высветившиеся качественные показатели моего игрового аватара. 7 уровень, прогресс с 8 21%. Также отмечается нехилый прирост показателей силы, ловкости и выносливости, к сожалению, без какого-либо цифрового воплощения. А вот с баром магии, немного интереснее, поверх основной под завязку наполненной шкалы появилась еще одна подсвеченная синим примерно на четверть полоска, рядом с которой красовалась загадочная «Ур-2». Выходит, мой магический дар, преодолев некую черту, получил свое дальнейшее развитие теперь уже на новом уровне. Короче, ни хрена непонятно, поскольку система не торопится одарить меня мануалом, искурив который, я разберусь во всех игровых тонкостях. Покумеков немного, я сообразил, что статус игрок – чистой воды насмешка, ибо ни к кнопке выход, ни к справочным ресурсам, ни к игровому чату, даже к нормальной торговой площадке меня не подпускают. Грустно, печально, но не смертельно, как-нибудь переживу. Если судить объективно, по сравнению с прочими каторжниками, я избалованный игровой системой Уберменшили белокурое бестие, это, насколько мне помнится, по Фридриху Ницше. Ладно, ладно, не стоит меня обвинять в пропаганде антигуманистических мировоззрений, все эти рассуждения исключительно для моего внутреннего пользования, ну и стёба ради. До сверхчеловека мне как до Луны раком, а может быть, до Марса. В конечном итоге, ничтоже сумнявшийся, выбрал свиток с заклинанием. Жаль, в моем нынешнем положении невозможно понять, чем именно меня наградила система, до окончания процесса активации конструкта. Ну что же, за этим дело не постоит. Разрываю напополам лист виртуального пергамента, как следствие никаких визуальных оповещений, просто в голове неведомо откуда появилось знание, что отныне мне доступно заклинание «Репеллент». Ёпта, более бесполезного подарка невозможно придумать. Моему разочарованию нет предела. Лучше бы шмотку взял. Сука, система, даже она норовит покуражиться над бедным беззащитным. Хе-хе-хе, игроком. Разумеется, я ожидал что-нибудь эдакое, как бы это выразиться, пограндиознее что ли. Фаербол меня вполне устроил бы, или воздушное лезвие, водяное тоже было бы в самую масть. Еще бы, ТХ отставить досужие мечтания, хотеть, как говорится, не вредно, да кто ж даст, может быть, наградив меня столь сомнительным заклом, система как бы легитимирует уже имеющееся у меня умение отгонять насекомых. С другой стороны, мои способности метать молнии и зачаровывать предметы не были официально вписаны в игровые каноны моего аватара, что не мешает мне пользоваться всем этим без каких-либо ограничений. Блин, как же все сложно. Даже в этом весьма и весьма условном и несовершенном мирке. Ну все, хватит стенать. Пора за дело браться. Следующие пара недель были отмечены для меня практически нескончаемым гриндом. На третьем уровне я искоренял здоровенных таких муравьев. Представьте, обычных мурашей, ростом около метра. Мало того, физические параметры этих тварей были практически отмасштабированы сообразно их новому размеру. То есть, каждый из них при массе тела 25 килограммов, был способен поднять и нести продолжительное время груз весом едва ли не 1,5 тонны. А еще эти монстры оказались вполне способны перегрызть железный лом с той же легкостью, как это делает артефактный клинок из реальности Ивана Силаева. Слава всем богам, муравьи оказались существами довольно мирными. При пересечении мной границы условной агрозоны, они напрягались, но тотчас атаковать не спешили. А вот как только я приближался к ним, на определенную системой критическую дистанцию, агрессия становилась неизбежной. Для пробы разок попытался проскочить мимо группы рабочих особей, думал не заметит. Ага, сейчас зэ, навалились всем дружным кагалом, заплевали кислотой и разодрали на кусочки, пришлось возвращаться обратно из круга возрождений, благо ничего ценного у меня не пропало. В принципе оно и пропасть не должно, Поскольку каждая шмотка привязана ко мне на системном уровне, для этого я игрового золота не пожалел. Но кто знает этих хитроумных разрабов, сами правила выдумывают, сами же их меняют. И еще один момент меня изрядно напрягает, вряд ли мой весьма дерзкий поход в игровую локацию прошел мимо внимания игровых смотрящих. То, что мне до сих пор не настучали по шаловливым ручонкам, вовсе не означает, что какой-нибудь сисадмин станет активно помогать с прокачкой моего перса. Скорее всего, попридержат немного и в нужное им время используют в своем противостоянии с лагерной администрацией. Предъявит файлы логов с моими подвигами, мол, смотрите, до чего доводит ваша жадность, так что выкладывайте бабло, и мы навсегда лишим ваших зэков столь заманчивой возможности прокачки виртуального аватара. В любом случае считать игровую администрацию эдакими душевными самаритянами не стоит, то есть необходимо быть готовым к любой подлянке с их стороны, а также со стороны нынешних владельцев лагерной локации. Интересно, способны системщики навредить моему аватару на программном уровне, например, стереть, затем вернуть, но уже с базовыми параметрами? По идее, не имеют права, ибо при этом будут нарушены основополагающие законы о неприкосновенном праве всякого игрока развиваться любыми доступными ему методами, если дело не касается читерских приемов. Тут я абсолютно чист, поскольку какой-либо возможности использовать сторонние ПО абсолютно лишен, а все то, что генерируется игроком в процессе прохождения игровых заданий, не может считаться незаконным. Вроде бы, как-то так, ладно, пока меня не обнулили, буду трепыхаться, как та пресловутая лягушка в банке с молоком, глядь, какой-никакой творог образуется, и мне наконец-то удастся отсюда слинять, если не из игры, хотя бы из лагеря. Поскольку мирный проход по муравейнику разработчиками был полностью исключен, придется убивать. Жаль, конечно, этих снующих туда-сюда трудолюбивых созданий, но ничего с этим не поделать. Так что приступаю к физической зачистке мураши. Посредством имеющегося в моем распоряжении заклинания молнии прохождение этой сублокации донжиона оказалось не таким уж и сложным. Подошел к группе муравьев, долбанул от всей души электрическим разрядом, затем добавил каждой особи по башке киркой, вот и весь незамысловатый процесс скача. Единственная сложность прохождения данного уровня – довольно заковыристая разветвленность муравейника по всем трем координатным осям. Создавалось впечатление, что никакого второго яруса, и же с ним четвертого не существует, поскольку границы уровня в принципе не вписываются в лимитированные нормальной геометрией условные рамки отведенного под муравейник пространства. Вообще-то, геймдизайнеры и не на такие чудеса способны, так что понять их логику нам простым юзерам не дано, значит, и пытаться не стоит. За неделю мочилова беспощадного, но отнюдь не бессмысленного мне удалось добраться до громадной туши царицы. Вот тут-то меня ожидал неприятный такой сюрприз. Как только я начинал наносить дамаг здешней роженице, из ее монструозного тела вываливал поток боевых крайне агрессивных особей в количествах абсолютно несоизмеримых с размерами материнской особи. Не знаю, что за траву курили разработчики в процессе создания этого яруса, но, вне всяких сомнений, это был не банальный гашиш, а что-то значительно забористее. Это надо же придумать, чтобы финальный босс сражал вместо банальных яиц реально живых особей, хрен знает какого уровня прокачки. Вообще-то не исключаю употребление разрабами каких-нибудь особенных грибков.